Глава 47. Как приняли невесту и кого пригласили на свадьбу. Вот так, в конце концов, неожиданно для себя, Фрэнк исполнил главный долг пред семьей. Женился на богатой наследнице. Точнее, поскольку свадьба еще не состоялась и даже едва наметилась, обручился, чтобы жениться. Приданное у его невесты было огромное. Состояние Скатчердов значительно превышало состояние мисс Данстейбл, так что наш герой исполнил долг наилучшим образом, достойным высшего одобрения со стороны всех членов благородного семейства де Курси. Фрэнку пели дифирамбы, но это обстоятельство ровным счетом ничего не значило. Как де Курси, так и Грэшемы чествовали молодого сквайра за верную образцовую службу благоденствию семьи, хлопали по спине и поздравляли. Теперь, когда ненавистное материнской душе преступление само собой растворилось в воздухе, в восторге следовало считать естественной реакцией, о которой не стоило говорить и даже думать. Но ведь существовала еще одна героиня, еще одна заслужившая пылкие восхваления персона. Присутствовало еще одно благословленное Господом земное создание, готовые наилучшим образом исполнить долг по отношению к Грэшемам, а потому достойные горячих ласк леди Арабеллы. Дорогая Мэри, стоило ли удивляться ее готовности проявить благородство, учитывая, что в детстве и отрочестве девочка воспользовалась преимуществом воспитания и образования в детской и классной большого дома. Но по этой причине личные добродетели невесты Фрэнка требовали не меньшего признания, прославления и едва ли не поклонения. Когда и как собравшееся в доме доктора Торна тесное общество рассталось, точно сказать не могу. Насколько мне известно, Фрэнк принял приглашение к обеду и задержался, не торопясь вернуться домой, в то время как бедная матушка не ложилась спать до тех пор, пока не дождалась сына, чтобы поцеловать, благословить и поблагодарить за верность семье, а потому просидела в гардеробной до чрезвычайно позднего часа. Необыкновенную новость принес в дом сквайр. «Арабелла», — проговорил Грэшем-старший негромким, но оттого особенно торжественным голосом. «Думаю, мои слова приятно тебя удивят. Мэри Торн — наследница всего состояния Скатчердов». «О, Господи, я не ослышалась?» «Да, в самом деле так и есть. Новость очень...» Он не договорил, потому что слушать было некому. Леди Арабелла лишилась чувств. Она вообще-то не была изнеженной дамочкой, но невероятная весть, которую принес муж, оказалась выше самообладания. Когда же сознание дамы прояснилось, с ее губ сорвалось: «Дорогая Мэри». И все же, прежде чем в полной мере осознать смысл события, обитателям Грэшемсбери предстояло переночевать с новостью. Сквайр по натуре вовсе не был корыстным человеком. Если мне удалось правдиво представить читателю характер мистера Грэшема-старшего, то он не должен выглядеть ценителем денег ради самих денег. Однако мир повернулся к нему своей самой жестокой стороной. Жизнь обошлась так сурово, несправедливо, мстительно. Недостаток средств превратился в такой неизбывный кошмар, что не стоит удивляться, этой ночью ему снился золотой рай. Богатство шло не к нему самому, это правда, но ведь главная печаль заключалась в судьбе сына. И вот теперь сын становился не просто главным, а единственным кредитором. Дышать стало намного легче, как будто с груди сняли мраморную плиту. А вот мечты леди Арабеллы сразу улетели на седьмое небо. Полной алчности они не были абсолютно эгоистичными. В ее воображении Фрэнк, несомненно, становился первым аристократом Барсетшира. Конечно, молодому успешному сквайру предстояло заседать в парламенте от имени графства, следовало приобрести импозантный дом в Лондоне. И пусть это будет не ее дом, великолепие жизни сына радовало душу. Одному Богу известно, какие суммы мальчик станет тратить ежегодно. А ведь необыкновенное процветание пришло вместе с Мэри Торн. Какое счастье, что когда-то она позволила девочке проводить время в детской Грэшемсбери. Дорогая, милая Мэри. «Конечно, теперь она непременно станет одной из нас», уверенно заявила Беатрис сестре Августе. Накануне свадьбы выражение «одна из нас» в ее устах означало, что Мэри встанет рядом с ней возле алтаря. «Ах, да чего замечательно! Понятия не имею, что сказать ей завтра, но кое-что знаю точно». «Что же?» — поторопила Августа. «Теперь Мэри станет мягкой и нежной, словно голубка. А вот если бы они с доктором внезапно потеряли все до последнего шиллинга, то держалась бы гордо, подобно горному орлу». Следует признать, что, несмотря на простоту ума, Беатрис верно уловила основные черты характера Мэри. А вот Августу грядущая перемена не особенно радовала. Не то чтобы мисс Грэшем позавидовала удаче брата или счастью Мэри. Просто ее понимание правильного и неправильного поведения, точнее говоря, понимание леди Амелии де Курси, вступило в резкое противоречие с действительностью. В конце концов, Беатрис, богатство не изменит происхождение Мэри. Впрочем, знаю, что говорить об этом с Фрэнком бесполезно. Но ведь не собираешься же ты разбить им обоим сердца? Разумеется, не собираюсь. Но среди нас есть и те, кто способен пожертвовать самыми нежными чувствами ради главной цели — не приступить границу приличия. Бедная Августа. Она превратилась в непреклонную сторонницу философии голубой крови, в последнюю представительницу семьи с непререкаемым мужеством, проповедовавшую жестокие заветы сословного тщеславия, последнюю, за исключением леди Амелии, которая в эту пору еще не нарушила собственные драгоценные принципы. А как спал ночью Фрэнк? Утверждаю вполне уверенно, что его счастливые мысли порхали не вокруг внезапно свалившегося богатства. И все же было бы приятно вернуть в состав Грэшемсбери Боксл-Хилл, приятно отдать отцу потертые документы, утратив которые Сквайр не знал ни единого счастливого дня, приятно снова встретиться с друзьями, веселым молодым сельским господином, а не усталым фермером, зарабатывающим свой хлеб тяжелым грязным трудом. Не станем представлять Фрэнка Грэшема лучше, чем он был, созданным не из того материала, что обычно использует природа для лепки людей. Да, сердце его с радостью встретило богатство Мэри Торн, но еще с большей радостью оно полетело навстречу иному, чистому счастью. Что же сказать о мечтах и снах самой Мэри? Для нее вопрос заключался исключительно в том, что она может дать, а не что получить. Фрэнк так преданно ее любил, когда она была совсем бедной и отверженной. Фрэнк — наследник Грэшемсбери. Фрэнк своей красотой, энергией, талантами, способный заслужить улыбки самых богатых, красивых, благородных особ. Разве какая-нибудь леди отказалась бы полюбить ее Фрэнка? Но он остался верен ей, Мэри Торн. Ах, как часто она думала о той минуте, когда, внезапно появившись в комнате, он пылко обнял ее, при том, что сама она мучительно пыталась решить, как достойно встретить смертельный холод предполагаемого отчуждения. Мэри постоянно вспоминала счастливый миг, подпитывала свою любовь сознанием взаимности. И вот теперь можно щедро отплатить возлюбленному за доброту и благородство. Отплатить. Нет, плохое слово и плохая мысль. Даст Бог, справедливый расчет будет продолжаться многие годы, но все огромное состояние обязано принадлежать ему и только ему. Гордость Мэри утешалась мыслью, что она не обидит супруга своей любовью, не принесет боль в старинный дом. «Милый, любимый Фрэнк», — прошептала Мэри в тот сладкий миг, когда мечты уступили место сновидениям. Однако думала она и мечтала не только о Фрэнке. Чего только не сделал ради нее дядюшка, любивший глубже и нежнее любого отца. Как же отплатить ему? Вот уж действительно, отплатить. За любовь можно рассчитаться лишь той же монетой. Иной законной благодарности любовь не ведает. Что же, если придется жить в большом доме, то, во всяком случае, это совсем близко. О чем думал и мечтал доктор Торн, не знал ни он сам, ни кто-либо другой. «Дядюшка, по-моему, ты спишь», — с улыбкой произнесла Мэри, когда доктор неловко повернулся на диване. Спал он уже 3/4 часа, но Фрэнк, его гость, нисколько не обижался и не возражал. «Нет, не сплю», — сонно возразил доктор Торн. «Просто очень устал. Ни за что больше не соглашусь повторить опыт попечителя, даже ради вдвое большей суммы. Нальешь еще чаю, Мэри?» Следующим утром Беатрис, конечно, навестила подругу. При встрече не возникло ни тени неловкости. Беатрис любила Мэри в бедности, и хотя в последнее время молодые леди расходились во мнениях по одному очень важному вопросу, Мэри была слишком доброй, чтобы вменить разногласия Беатрис в вину. «Теперь, Мэри, обязательно станешь одной из нас, непременно. Если только леди Арабелла позволит прийти». «Позволит, можешь не сомневаться. Помнишь, как когда-то ты пообещала стоять у алтаря рядом со мной? Часто вспоминаю твои слова. А сейчас должна рассказать о Калебе». И счастливая невеста удобно устроилась на диване, приготовившись к долгой беседе. Беатрис не ошиблась. Мэри держалась покорно и скромно, словно голубка. А потом пришла Пейшенс Ориел и от всей души, обнимая подругу, воскликнула. «Моя дорогая, чудесная, молодая, цветущая наследница!» Услышав невероятную новость, я едва не задохнулась от радости. «Какими мелкими все мы станем по сравнению с тобой! Готова постоянно подхалимничать, но все же ради старой дружбы постарайся держаться милостиво!» Мэри ответила нежным поцелуем. «Непременно, Пейшенс. Постараюсь ради старой дружбы, когда ты взяла меня под крыло и заботливо увезла в Ричмонд». Мисс Ориел тоже любила Мэри в дни невзгод, и эта любовь заслуживала вечной памяти и благодарности. Серьезную трудность представляла первая встреча леди Арабеллы с наследницей. «Пожалуй, отправлюсь к Мэри после завтрака», сообщила ее светлость Беатрис, заканчивая утренний туалет и обсуждая с дочерью главную тему. «Уверена, мама, что если захочешь, Мэри придет сама. Но как официальная невеста Фрэнка, мисс Торн достойна всяческого почтения», — возразила леди Арабелла. «Ради сына ни за что не поступлюсь подчеркнутой любезностью». «Не сомневаюсь, что Фрэнк обрадуется приходу возлюбленной», — заметила Беатрис. «Я разговаривала с Калебом, и он сказал...» Поскольку дело обладало огромной важностью, леди Арабелла отнеслась к визиту со всей серьезностью. Прием в семью наследницы, чье богатство призвано решить накопившиеся проблемы, развеять все тревоги, умастить бальзамом нанесенные несчастьями раны, требовал особой тщательности. А если вспомнить, как еще недавно обращались со спасительницей до того, как... «В любом случае должна встретиться с ней до того, как поеду в Курси Касл», заключила леди Арабелла. «Значит, собираешься в замок Курси, мама?» «Разумеется. А до того просто обязана повидаться с невесткой. Кажется, дорогая, ты не в полной мере сознаешь значение женитьбы брата. Фрэнк, несомненно, захочет устроить все поскорее, но винить его за нетерпение трудно. Полагаю, все они приедут сюда». «Кто, мама? Все де Курси?» «Да, конечно. Очень удивлюсь, если не явится даже сам граф. Надо посоветоваться с невесткой насчет приглашения герцога Омниума». «Бедная Мэри». «Думаю, возможно, будет лучше», — продолжила леди Арабелла, «если твое торжество обустроим более пышно, чем собирались. Не сомневаюсь, что графиня примет участие. Может быть, отложим свадьбу дней на 10? Как думаешь, дорогая?» «Отложить на 10 дней? Да, так было бы удобно». «Не думаю, мама, что мистеру Ориэлу этот вариант понравится. Ты же знаешь, что ему пришлось специально вносить изменения в воскресные службы». «Вот еще. Неужели тема воскресных служб сельского пастора способна повлиять на такое событие, как свадьба Фрэнка? Они будут иметь... сколько? 1012-15 фунтов годовых?» За ночь леди Арабелла успела подсчитать чужие деньги не меньше дюжины раз, неизменно получая результат немногим меньше верхней суммы. И тут вдруг возникли воскресные службы мистера Ориэла. После долгих рассуждений ее светлость все-таки согласилась с предложением дочери принять мисс Торн в Грэшемсбери вместо того, чтобы самой посетить будущую сноху в доме доктора. «Если считаешь, что Мэри не откажется явиться первой, то, конечно, здесь мне будет проще выразить чувства. Пожалуй, Беатрис сегодня удобнее расположиться в большой гостиной. Не забудешь передать миссис Ричардс?» «О, конечно», — ответила Мэри, когда Беатрис слегка дрожащим от волнения голосом предложила вместе отправиться в большой дом. «Обязательно пойду с тобой, если леди Арабелла меня примет. Только вот что, Триши, в чем дело, дорогая? Фрэнк подумает, что я явилась ради него. Пусть думает что угодно. Честно говоря, Мэри, я сама частенько навещаю Пейшенс в надежде встретить Калеба. Не бойся, все в порядке». Мэри очень спокойно надела соломенную шляпку и сказала, что готова выйти из дома. Беатрис слегка разволновалась и не смогла скрыть душевного трепета. Сама же Мэри, скорее всего, разволновалась значительно больше, однако виду не подала. Обдумывая первую встречу с леди Арабеллой, победное возвращение в большой дом, она решила, что надо держаться так, как будто никаких сложностей не существовало. И уж, конечно, нельзя ни в коем случае показать, что вместе с ней в Грэшэмсбери войдет достаток в сопровождении душевного спокойствия, свободы и нового изобилия. Когда подруги вышли из дома, обитатели поместья уже успели услышать поразительную новость. Привратница из сторожки присела в тяжеловесном реверансе, косивший лужайку садовник почтительно поклонился, а открывший парадную дверь дворецкий, должно быть, наблюдавший за приближением гости, предстал в безупречно чистом шейном платке. «Да благословит вас Господь, мисс Торн!» многозначительно приветствовал девушку старик. Мэри слегка смутила это откровенное выражение радости. Впрочем, почему бы и не обрадоваться встрече с фактической владелицей Грэшэмсбери? И вот, наконец, ливрейный лакей распахнул дверь в большую гостиную. Девушки встревожились. Мэри почувствовала, что не в силах войти в комнату так же непринужденно, как 2 года назад, но заставила себя преодолеть смущение и страх. «Мама, вот Мэри», — объявила Беатрис. Несмотря на то, что старательно готовилась к встрече, в эту минуту леди Арабелла тоже не вполне владела собой. «Ах, Мэри, дорогая Мэри, что же я могу тебе сказать?» Прижав к глазам платок, ее светлость быстро подошла к девушке и спрятала лицо на ее плече. «Простишь ли мне тревогу за сына?» «Здравствуйте, леди Арабелла», — ровным голосом произнесла Мэри. «Моя дочка, мое дитя, невеста моего дорогого Фрэнка. Ах, Мэри, ах, девочка, если я держалась сурово, то только из любви к мальчику». «Теперь уже все в прошлом», — спокойно сказала Мэри. «Вчера мистер Грэшэм заверил меня, что я должна быть принята в доме как будущая супруга Фрэнка, и потому, как видите, я пришла». Она высвободилась из душных объятий леди Арабеллы и скромно присела на стул, а уже спустя 5 минут вместе с Беатрис скрылась в классной комнате, чтобы расцеловать младших девочек и ознакомиться с приданным подруге. Но вскоре увлекательное занятие оказалось прерванным, и, возможно, начались бы новые поцелуи, помимо детских, если бы Беатрис по-хозяйски не распорядилась. «Тебе здесь нечего делать, Фрэнк. Правда, Мэри?» «Абсолютно нечего. Посмотри, что он сотворил с моим поплином. Надеюсь, к твоим вещам отнесется более бережно и не допустит столь грубого обращения». «Ориэл хорошо умеет упаковывать фарфор, а, Беатрис?» — поинтересовался Фрэнк. «Во всяком случае, он достаточно аккуратен, чтобы ничего не испортить». Так Мэри вновь почувствовала, что в Грэшэмсбери она дома. Леди Арабелле не удалось осуществить свой небольшой план по перенесению свадьбы Беатрис на несколько недель позже. Идея заключалась в придании событию большего великолепия, чтобы представить первое торжество преддверием второго, особенно пышного и грандиозного. И все же с помощью графини де Курси заботливой матушке удалось реализовать замысел, не покушаясь на воскресенье бедного мистера Ориэла. На торжество Беатрис обещали прибыть сама графиня, леди Александрина и леди Маргаретта, а вот на второе событие ожидался приезд всего многочисленного семейства де Курси, графа с графиней, лордов и леди, достопочтенных Джорджа и Джона. Никакие почести не казались чрезмерными по отношению к невесте, которая принесла в семью 14 тысяч фунтов годовых, а также кузену, который приобретением столь ценной супруги исполнил главный жизненный долг. «Если герцог Омниум окажется в стране, то наверняка любезно почтит нас своим присутствием», — горделиво заявила графиня. И, конечно, первым делом заговорит с Фрэнком о политике. Полагаю, Сквайр не захочет, чтобы Фрэнк придерживался старой школы. Разумеется, Розина, Фрэнк все сделает по-своему, в его-то положении. С такой завидной легкостью в замке Курси решились все проблемы. Наконец, подошло время свадьбы. Беатрис вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие в Озерный край. Верная обещанию, Мэри стояла возле алтаря рядом с подругой, однако не в том платье из Гринсбона, о котором когда-то говорила. По столь торжественному поводу она надела... Но, пожалуй, не стоит описывать, в каком одеянии мисс Торн появилась в качестве подружки невесты, так как необходимо посвятить время и место ее собственному свадебному платью. Ведь осталось совсем немного страниц, чтобы завершить наш рассказ, представив список гостей, организацию торжества, наряд невесты и все прочее. Мэри напрасно пыталась обуздать стремление леди Арабеллы к грандиозному празднеству. В конце концов, она выходила замуж из дома доктора Торна, а не из Грэшемсбери. Поэтому гостей должен был пригласить к себе доктор. Но в данном случае он не оказал сопротивления размаху творческой фантазии, и ее светлость все устроила на свой манер. «Что я могу поделать?» — пожаловался доктор племяннице. «Вот уже 2 года подряд противоречу ей буквально во всем. Меньшее, что мы можем сделать, это предоставить свободу в такой мелочи, как прием гостей». Все, что касалось конкретного дня проведения свадьбы, Мэри взяла в свои руки, не позволив никому принять решение. Не следует полагать, что если Беатрис вышла замуж во вторник, то Мэри могла последовать ее примеру в следующий вторник. Молодые леди с доходом в 14 тысяч фунтов годовых не склонны спешить к алтарю, а женихи, исполняющие семейный долг женитьбы на деньгах, вынуждены подчиняться и ждать. Так что Фрэнк стал абсолютно счастливым человеком только ранней весной. Необходимо сказать и несколько слов о брачном контракте. Из-за сложности процесса составления необходимого документа доктор Торн боялся сойти с ума. В качестве адвокатов семейства Грэшем господа Слоу и Бидвайл, следует понимать, что мистер Газаби занимался иными вопросами, и его работа в Грэшемсбери естественным образом закончилась, заявили, что не намерены в одиночестве улаживать столь запутанный и ответственный вопрос. Наследница, коей являлась Мэри, должна представить собственных юристов, причем, по мнению господ Слоу и Бидвайла, числом не менее полудюжины. Поэтому доктору пришлось обратиться к другим специалистам и вновь проконсультироваться с мистером Абрахамом и мистером Сниломом относительно выбора достойных кандидатур. Если Фрэнк станет собственником заповедного имущества, принадлежащего жене, но используемого отцом, сможет ли он предоставлять аренду более длительную, чем на 21 год? А если так, то кому будет принадлежать право присвоения чужой недвижимости? Что касается сброшенных с кораблей грузов, то мистер Критик, лишь весьма малая часть, принадлежащей поместью земли, находилась на морском берегу, и этот вопрос пришлось оставить нерешенным, поскольку он требовал долгого рассмотрения и подробного обсуждения. Утомительные формальные процедуры выводили доктора из себя. Да и сам Фрэнк начал жаловаться, что его хотят окончательно отлучить от невесты. Но, как мы уже отметили, по одному пункту Мэри твердо стояла на своем. Адвокаты могли присудить ей все доставшиеся от покойного сэра Роджера деньги, акции и закладные, но за одним исключением. Все, что прежде принадлежало Грэшемсбери, должно вернуться в Грэшемсбери и не когда-нибудь в будущем, не в качестве наследства их с Фрэнком детей и внуков, но сейчас же, немедленно. Фрэнк должен стать полновластным хозяином Боксл-Хилла. А что касается других частей поместья, то ими ему предстояло управлять по собственному усмотрению вместе с отцом. Сама же Мэри должна была наблюдать за тем, чтобы супруг имел возможность осуществить собственные замыслы. «Но доктор Торн», — возразил почтенный пожилой поверенный, «это ведь целых 2/3 всей недвижимости». 2/3, уважаемый доктор. Чрезмерно, абсурдно, я бы сказал, нереально». Редкие волосы на голове умудренного опытом юриста встопорщились при мысли о невероятной жертве со стороны наследницы. «В конечном счете, все образуется наилучшим образом», — заметил доктор, пытаясь успокоить взволнованного блюстителя справедливости. «И разумеется, перед невестой и женихом стоит общая цель — вернуть поместью Грэшемсбери былое величие. Но, мой дорогой сэр...» 20 минут подряд юрист продолжал доказывать ошибочность решения, но Мэри Торн настояла на своем. Зимой леди де Курси настойчиво приглашала наследницу посетить Курси, а леди Арабелла со своей стороны так горячо поддерживала приглашение, что даже доктор Торн посоветовал племяннице съездить в гости дня на 2-3, но и в этом вопросе Мэри проявила твердость характера и возразила. «Не понимаю, зачем нужно туда ехать. Если и тебе, дядя, или Фрэнку, или мистеру Грэшему визит необходим, то, конечно, поеду. Но сама абсолютно не вижу ни причины, ни смысла». Доктор даже не пытался настаивать на важности поездки, а по поводу Фрэнка и Сквайра Мэри и вовсе не переживала. Если бы она поехала, Фрэнку пришлось бы ее сопровождать, а он ненавидел замок Курси сейчас едва ли не сильнее, чем прежде. Надо отметить, что тетушка держалась с племянником в высшей степени вежливо и не переставала хвалить за то, что исполнил долг перед семьей. Вскоре после Рождества в гости к Мэри на 2 недели приехала удивительная особа, которую ни она, ни доктор не ждали, и о которой едва слышали — знаменитая мисс Данстейбл. «Рыбак рыбака видит издалека», — услышав о визите, изрекла миссис Рантуэй, бывшая мисс Гашинг. «Племянница железнодорожного подрядчика, если можно ее назвать племянницей, прекрасно поладит с дочкой шарлатана. Во всяком случае, они смогут помериться денежными мешками», с плохо скрытой завистью добавила миссис Амблби. Надо признать, что Мэри Торн действительно прекрасно поладила с мисс Данстейбл. Гостья замечательно провела время, хотя некоторые жители деревни, включая миссис Рантуэй, умудрились запустить в обиход сплетню. Якобы доктор Торн позавидовал деньгам племянницы и собрался жениться на владелице ливанской мази. «Обязательно приеду, чтобы увидеть тебя в новом качестве, замужней дамой», пообещала мисс Данстейбл, прощаясь с новообретенной подругой. Следует признать, что она излишне увлекалась сленгом, хотя, с другой стороны, леди ее состояния и возраста имеет полное право увлекаться всем, чем захочет. Вот так зима постепенно изживала себя. Очень медленно для Фрэнка, как он часто жаловался, и, возможно, медленно для Мэри, хотя она ни разу не посетовала на долгое ожидание. Наконец, зима сменилась холодной, промозглой, ветреной ранней весной. Юмористические альманахи обычно рисуют нам ужасные картины января и февраля, но на самом деле самые мрачные месяцы в Англии — это март и апрель. По крайней мере, до 7 мая ни один из нас не может похвастаться, что преодолел зимнюю меланхолию. В Грэшемсбери великое событие предстояло в начале апреля, но только не первого. Следует заметить, что, несмотря на практический здравомыслящий дух времени, мало кто желает сочетаться браком именно в этот день. Для свадебной церемонии был выбран один из дней первой недели месяца, поэтому с конца февраля и весь март леди Арабелла трудилась с достойным глубокого восхищения вдохновением. Было решено устроить торжественный завтрак в парадной столовой Грэшемсбери. Для ее светлости серьезная трудность заключалась в том, что, предложив данный вариант, она несколько пренебрегла родным домом невесты. К счастью, узнав о планах будущей свекрови, Мэри приняла их поразительно легко. «Вы правы, все комнаты нашего дома не вместят и половины гостей, если те пожелают прийти». Леди Арабелла выглядела настолько неуверенной и даже жалкой, что других слов Мэри для нее не нашла. Несомненно, явиться должны были все. Клан де Курси вплоть до 5-го колена, сам герцог Омниум и прочие многочисленные обитатели округи. «Не рассердится ли твой дядюшка, если завтрак состоится здесь? Доктор Торн так добр к Фрэнку, что мне совсем не хочется его обидеть». «Если вы, леди Арабелла, ничего ему не скажете, то дядя решит, что церемониальный протокол соблюден в точности, даже не заподозрит, что завтрак должен устраивать он, а не вы». «Правда, дорогая?» Всем своим видом леди Арабелла выразила восхищение оригинальным решением проблемы. Вопрос уладился сам собой, и только год спустя или около того Мэри со смехом поведала дядюшке, что тот не выполнил существенную часть семейного долга. Итак, кого же пригласили на свадьбу? Во-первых, как мы уже сказали, присутствовал сам герцог Омниум. Данное обстоятельство сделало свадьбу Фрэнка Грэшема и Мэри Торн самым грандиозным из всех торжеств, когда-либо происходивших в округе. Герцог Омниум никогда нигде не появлялся и вдруг приехал на свадьбу племянницы сельского доктора. Больше того, как только церемония закончилась, от души расцеловал молодую супругу и пожелал счастья. «Дражайшая Мэри!» — в восторженном экстазе воскликнула леди Арабелла при виде оказанной снохе великой чести. «Надеюсь скоро увидеть вас обоих у себя в Гастром-Кастле», — обратился герцог к Фрэнку. «Кажется, не видел тебя с тех пор, как ты любезно посетил мое сборище. Было довольно весело, не правда ли?» В ответ Фрэнк мрачно что-то проворчал. Дело в том, что мистер Грэшем-младший не успел привыкнуть к своему стремительно изменившемуся положению. Когда его приняли в Гатром-Кастле как одного из сборища, он еще не был женат. Сложно перечислить всех приехавших на торжество членов семейства де Курси. Однако все же постараюсь никого не забыть. Во-первых, сам граф, настроенный настолько милостиво, чтобы снизойти до обсуждения со сквайром положения дел в графстве. Затем лорд Порлок, очень недовольный всем вокруг и не желавший ни с кем ничего обсуждать. Графиня, которая всю последнюю неделю только и занималась тем, что везде, где могла поймать Фрэнка, одобрительно хлопала его по спине. Леди Александрина, Маргаретта и Селина. Эти особы просто любезно улыбались всем и каждому. Достопочтенный Джордж шепотом рассказал Фрэнку о вдове, на которой собрался жениться. «Конечно, не такая находка, как твоя, но тоже очень и очень ничего. К тому же старина все делает по-моему, иначе я бы не отважился связать себя священными узами брака». Достопочтенный Джон, всегда готовый подшутить над Фрэнком по поводу его охотничьих лошадей, и, наконец, леди Амелия собственной персоной, по-прежнему недовольная демократичными браками. «В конце концов, она абсолютно ничего собой не представляет. Абсолютно, абсолютно», — качая головой, критически заметила леди, обращаясь к Августе Грэшем. Однако вплоть до отъезда кузины из Грэшемсбери Августа так и не смогла понять, в чем заключалась необходимость частых продолжительных бесед благородной леди Амелии с мистером Мортимером Газиби. Помимо представленных лиц, прибыли и другие члены многочисленного семейства де Курси, называть которых по именам было бы слишком долго и утомительно. На свадьбе присутствовал епископ епархии вместе с миссис Прауди. Прошел слух, что, по желанию хозяев, его сиятельство готов снизойти до проведения церемонии, однако эту миссию уже воспринял очень давний друг Грэшемов. Важнейшую часть торжества предстояло исполнить архидиакону Грантли, пастору епископата Пламстед, при помощи и поддержке мистера Ориэла. Вместе с ним приехали миссис Грантли и ее сестра, жена нового диакона. Сам же новый диакон, к сожалению, в это время был занят в Оксфорде. Разумеется, на свадьбе собрались все Бейкеры и Джексоны. В последний раз они встретились в доме сквайра по случаю совершеннолетия Фрэнка. Следует отметить, что нынешнее празднество проходило в ином, значительно более оптимистичном настроении. Если совершеннолетие выглядело бедным и бледным, то свадьба соответствовала лучшим дням Грэшемсбери. Счастливое событие послужило поводом к устранению последних черт неприязни, давно отделявших доктора Торна от его собственных родственников. Торны из Ула Торна уже не раз пытались наладить отношения, однако доктор упорно отвергал попытки. «Они не примут Мэри в качестве родственницы», — заявлял он категорично, — «а без нее я никуда не поеду». И вот сейчас все изменилось. Молодую миссис Грэшем с радостью ждали в любом доме графства, а мистер Торн из Ула Торна, благодушный, общительный старый холостяк, приехал на свадьбу вместе с незамужней сестрой, мисс Моникой Торн, чье доброе сердце согревало весь Барсетшир. «Моя дорогая», — обратилась она к Мэри, целуя ее и преподнося символический подарок. «Очень рада с вами познакомиться. Очень». «Ее вины здесь нет», — добавила Моника про себя. «И теперь, когда бедняжка станет миссис Грэшем, о несчастном происхождении можно будет забыть». Тем не менее, если бы мисс Торн из Улаторна смогла высказать сокровенные мысли вслух, то непременно заявила бы, что Фрэнк поступил бы лучше, отказавшись жениться на богатстве без безупречной родословной и с достоинством нес бы свою бедность. И все же непоколебимых борцов за чистоту крови, подобных благодетельной особе из Улаторна, можно пересчитать по пальцам, а в графстве Барсетшир их, наверное, совсем не осталось. Разумеется, за исключением леди Амелии. Мисс Данстейбл талантливо исполнила роль подружки невесты. «Ах, нет», — отказалась она поначалу, «тебе нужны молодые и хорошенькие помощницы». Потом, поверив, что Мэри вовсе не льстила ей, убеждая, что она молода и хороша собой, мисс Данстейбл призналась. «Честно говоря, всегда была немного влюблена в твоего Фрэнка, так что соглашаюсь ради него». Всего подружек невесты было 4. Помимо Марты, возле алтаря стояли Беатрис и близнецы Грэшем. Леди Арабелла приложила немало усилий, чтобы убедить Мэри пригласить на почетную роль какую-нибудь незамужнюю леди де Курси, но невеста осталась при своем мнении. «Высокое положение имеет свои недостатки, и с ними приходится мириться», с легкой улыбкой на губах сказала она Беатрис. «Я только что вспомнил, что не уделил ни единой странице, даже полстраницы, свадебному платью. Но ничего страшного. Разве подробное описание не появилось в соответствующей колонке газеты Morning Post?» Итак, Фрэнсис Ньюболт Грэшем-младший женился на деньгах и стал великим человеком. Будем надеяться и верить, что станет и счастливым. Поскольку действие романа происходит незадолго до нынешних дней, автору не пристало рассуждать о его будущей карьере. «Когда я в последний раз получил известие из Барсетшира, сложилось вполне определенное впечатление, что на следующих парламентских выборах наш добрый знакомый займет почетное место и серьезной оппозиции не предвидится». Довелось также услышать, что Фрэнк организовал среди уважаемых джентльменов графства многочисленные обсуждения правил охоты. В результате общим мнением было решено, что собаки должны содержаться в Боксл-Хилле. Вернувшись из проведенного на континенте свадебного путешествия, молодые супруги устроились в Боксл-Хилле, и это обстоятельство напоминает о необходимости упомянуть о судьбе леди Скатчерт. «Вы навсегда останетесь с нами», — обратилась к ней Мэри, взяв в ладони натруженную руку и заглянув в доброе лицо. Но леди Скатчерт не приняла предложение. «Буду иногда навещать вас, но жить хочу самостоятельно. Да, буду приходить к вам, миссис Грэшем, и к своему дорогому мальчику». В итоге, чтобы оставаться поближе к доктору Торну, леди Скатчерт поселилась в бывшем доме, вышедшей замуж миссис О'Пай Грин. О ком еще необходимо упомянуть? Пейшенс Ориэл, конечно, тоже вышла замуж или собирается выйти. «Милая Пейшенс, было бы ужасно жалко, если бы такая прекрасная молодая леди не встретила своего суженого». Насчет матримониального положения мисс Данстейбл, Августы Грэшем, мистера Моффата и членов племени де Курси, помимо леди Амелии, сказать ничего не могу. У всех впереди долгое будущее. Зато знаю, что Бриджит вышла замуж за Томаса, и Дженнет тяжело пережила их отъезд. Леди Арабелла до сих пор не утратила восхищение снохой, а Мэри и правда держится восхитительно. В скором времени ожидается еще одно знаменательное событие, по поводу которого ее светлость тревожится ничуть не меньше, чем по поводу свадьбы. «Ты же понимаешь, насколько важно для графства появление наследника», шепнула она леди де Курси. Общение сквайра с сыном складывается наилучшим образом. Не стоит вдаваться в подробности хозяйственных планов, однако демон финансового неблагополучия покинул поместье Грэшемсбери, освободив небо от тени страшных черных крыльев. Напоследок осталось сказать несколько слов о докторе Торне. «Если не будете приходить ко мне на обед», — обратился к нему сквайр, когда обоих покинули дети, сам буду приходить на обед к вам». Такому принципу друзья неизменно и следуют. Доктор Торн продолжает расширять практику, чем вызывает раздражение доктора Филгрейва. А когда Мэри предложила дядюшке уйти на покой, тот всерьез обиделся на племянницу. Впрочем, дорогу в Боксл-Хилл он знает не хуже, чем прежде, и готов признать, что Мэри готовит там чай почти так же хорошо, как когда-то в Грэшэмсбери.